Все еще будут и горе, и радости. Все переменится, все перемелется. И потекут чередой наши праздники, черные дни, запои недельные. Все еще сбудется то, что нам грезится, или во снах беспокойных является. На росинантах рванемся на мельнице, пусть дульсинеи почаще влюбляются. Глупость пройдет даже непроходимую, приступом души возьмем неприступное. Только бы рядом был друг и любимая, только б враги были тоже не глупые. Пред красотой на колени опустимся, кубки не выпиты, шпаги не сложены. Мы не волшебники, мы еще учимся. Братцы мои, до чего ж мы хороши?